Bulabakriza, mumbus a minute of the tech. Bulabakriza, mumbus my little little tech. No, with the cover chance, and yet, устался терпеть весь этот бред. Прошу ответь мне, Боже. Что же, людям дороже духовность или материализм? Нам выносят мозги и душу, ваш ебаный капитализм. Были бы крылья, мы бы смогли изменить свою жизнь. Были бы крылья, мы бы смогли изменить свою жизнь. А, были бы крылья, мы бы сумели зажить. Были бы крылья, мы бы сумели все пережить. Были бы крылья, мы бы смогли забыть обо всем плохом и жить лишь сегодняшним днем. Нам дадут крылья, но лишь потом, когда пройдем мы до конца эту игру, в которой я живу, и все никак не могу понять, почему кто-то на крыльях будет летать, а кто-то на дне обитать. Походу мне нечего искать тут. Заебал этот труд, этот труд, этот труд, этот труд. Все так же, как придурки прут куда-то в надежде на то, что все будет пиздата. Простите, ребята, без мата я не умею. Не дано дурале учиться в лице, снова получить от судьбы по шее. Я не хочу, дайте мне крылья, я так жить больше не могу. Я так жить больше не могу. Дайте мне крылья, я так жить больше не могу. Я так жить больше не могу. Дайте мне крылья, я так жить больше не могу. А, были бы крылья, мы бы сумели взлететь. Были бы крылья, мы бы смогли улететь. Но, увы, такого шанса нет. Устался терпеть весь этот бред. Прошу ответь мне, Боже. Что же, людям дороже духовность или материализм? Нам выносят мозги и душу, ваш ебаный капитализм. Были бы крылья, мы бы смогли изменить свою жизнь. Были бы крылья, мы бы смогли изменить свою жизнь.